спастический тип реакций. Он проявляется при смене погоды в сторону похолодания, при увеличении атмосферного давления, прояснении неба, усилении ветра и увеличении содержания кислорода в воздухе. Такая погода неблагоприятна для страдающих гипертонией и стенокардией. У них могут появляться головные и сердечные боли, вызванные спазмами сосудов. У больных с бронхиальной астмой чаще возникают приступы. У тех, кто страдает почечной и желчно-каменной болезнью, возможны обострения. А вот гипотоники чувствуют себя нормально. Гипотензивный тип реакции на погоду проявляется, когда атмосферное давление снижается и в воздухе уменьшается количество кислорода, например, перед дождем или в пасмурную погоду. Это вызывает и снижение тонуса сосудов. Гипертоники чувствуют себя в это время лучше, давление у них понижается, а гипотоники, наоборот, ощущают слабость и недомогание. Люди, страдающие сердечной недостаточностью и заболеваниями легких, ощущают нехватку воздуха. Гипотензивный тип реакций обычно предшествует гипоксическому типу. Гипоксический тип реакций возникает при такой погоде, когда при теплом атмосферном фронте увеличивается облачность, часто с усилением ветра, начинаются осадки, атмосферное давление падает и содержание кислорода в воздухе снижается. Совокупность этих явлений называют циклоном. У людей с хроническими заболеваниями, особенно у астматиков и гипотоников, в такие дни обостряется кислородная недостаточность. Наиболее опасны резкие перепады, когда в течение суток происходит наслоение одного эффекта на другой, спастического на гипоксический и наоборот.